Глава 12. Моника доделывает уроки и снова берется за книги по шахматной теории. Больше всего ее интересуют те из них, где говорится о философии игры в шахматы. Она не сомневается, что бывает определенный склад ума, позволяющий полностью овладеть этой игрой. Конечно, надо удерживать центр и как можно быстрее разворачивать свои фигуры, чтобы они могли действовать. Но это не все. Нужен особенный взгляд на этот мирок из 64 клеток. В нем есть открывающиеся и закрывающиеся коридоры, есть энергетические линии, есть диагонали, по которым наносятся внезапные удары. Шахматная партия сродни шекспировской трагедии. Первые сцены — это экспозиция. Раскрываются действующие лица, завязываются конфликты. Дальше происходит столкновение точек зрения, влекущие дуэли и всеобщий хаос. Последняя сцена — момент разоблачений и неожиданной развязки. Завершение — кульминация трагедии, когда эмоции достигают крайней степени. Конец всегда один и тот же — смерть короля. Чем больше она об этом думает, тем тверже ее вывод — что можно придумать более масштабную игру с гораздо большим количеством фигур. Скажем, игра на тысячи клеток с 500 фигур. Такой не помешал бы усложняющий всю ситуацию рельеф — холмы, реки, озера, болота. Или даже миллион клеток и 500 000 фигур — полноводные реки, моря, леса. Целая планета — простершиеся на 510 миллионов квадратных километров. Примерно такова площадь поверхности Земли, по которой разгуливают, к примеру, 4 миллиарда пешек и слонов, а между ними — океаны, горные хребты, джунгли и пустыни. Вот что такое по-настоящему универсальная игра. Она опять включает телевизор, чтобы досмотреть ретроспективу новостей истекающего года. Но если на другом конце планеты Николь интересуется глобальным движением народов, то Монику увлекают сильные личности, отметившие год своими свершениями. Войны, демонстрации, футбольные матчи, концерты, привлекавшие огромные толпы, оставляют ее совершенно равнодушной. Она записывает: июль. Смерть в возрасте 27 лет американского певца и поэта Джима Моррисона, основателя группы «Дорс». В Чили Сальвадор Альенде бросает вызов Соединенным Штатам, национализируя медные шахты. Ноябрь. Роберт Нойс, создавший компанию Intel, объявляет о выпуске в продажу первого микропроцессора 4004, открывающего дорогу микроинформатики персональных компьютеров. Декабрь. Руководитель НАСА сообщает, что зонд Mariner 9 достиг планеты Марс, став первым искусственным спутником не Земли, а другой планеты. Джессика Макентайр подходит к дочери и с любопытством читает записи через ее плечо. «У меня впечатление, что каждый лагерь соблюдает определенные интервалы при нанесении своих ударов», — объясняет матери Моника. «На мировой шахматной доске разыгрывается противостояние Восток-Запад, левые и правые, инь-ян». Она разворачивает карту и начинает закрашивать разными цветами зоны американского и советского влияния. Никто не знает, где и когда будет нанесен следующий удар, но удары соревнующихся лагерей чередуются. За ударом синих следует удар красных. Коммунисты отвечают своим ударом на удар капиталистов. Американский удар — советский удар. Советы первыми отправили в космос живых существ. В 1957 году собаку Лайку, в 1961 году Юрия Гагарина. Американцы первыми ступили на Луну. В 1969 году это сделал Нил Армстронг. Сейчас в их партии момент равновесия, напряженное ожидание, когда победитель неизвестен. В конце телевизионной ретроспективы показывают документальный сюжет. Ученый утверждает, что даже при стабильном среднем уровне IQ появляется все больше гениев, чей коэффициент интеллекта переваливает за 150. Энциклопедия. Самый умный человек. Официально обладателем самого высокого в истории IQ признан Уильям Джеймс Сайдис. IQ этого американца составлял 300, тогда как среднемировой IQ равен 100, а у Эйнштейна был равен 160. Уильям Джеймс Сайдис родился в 1898 году в семье украинских евреев, эмигрировавшей в США. Образование ему дал по собственному оригинальному методу отец, решивший сделать из сына гения. В 8 месяцев Уильям стал ходить. В 1,5 года он уже читал и понимал новости, читая газеты. В 2 года он прочитал «Одиссею» Гомера. В школе Уильям не проявлял общительности. В разговорах с учениками он рассказывал им о характеристиках планет и Солнечной системы. В 8 лет Уильям Джеймс говорил на 8 языках, не считая английского: французском, русском, немецком, греческом, латыни, иврите, армянском и турецком. Кроме того, он изобрел свой собственный, чрезвычайно гибкий язык «Вендергут», который представил в своей книге «Book of Вендергут». В 8 лет он успешно сдал вступительные экзамены в Гарвард, но начать учиться там ему разрешили только с 11 лет. В 15 лет он экстерном заканчивает учебу в университете и с отличием защищает диплом. Студенты считают его эксцентричным за то, что он совершенно не занимается спортом. В 24 года он публикует трактат об антиматерии. В 27 лет еще один о космологии, где предсказывает существование в космосе черных дыр задолго до того, как об этом начинают писать другие астрономы. Его считают вундеркиндом. «Нью-Йоркер» сожалеет, что такой ранний гений недостаточно активно пользуется своим интеллектом. Эта статья вызывает у него гнев. Уильям Джеймс затевает против журнала судебный процесс, обвиняя его в диффамации, и проигрывает. Это усиливает его желание отгородиться от мира и больше не иметь дела с людьми. Известно об его отношениях со всего одной женщиной, и то, скорее всего, платонических. Он умирает в 1944 году в возрасте 46 лет от кровоизлияния в мозг. Уильям Джеймс Сайдис был, вероятно, умнейшим из людей, но счастье это ему, кажется, не принесло. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.